Глава 11. Украденная победа. Поздравляю. Позвольте вас поздравить. От души поздравляем и желаем. Имею честь поздравить ваше превосходительство, сказал смотритель Калужской заставы, возвращая Суворову подорожную, где было прописано, что генерал возвращается к действующей армии. С чем? — сердито спросил Суворов, думая, что и сюда достигла весть о его вступлении в законный брак. — С возвращением к действующей армии, ваше превосходительство! — ответил смотритель, пристукнув деревяшкой отнятой ноги. Суворов просиял. — Вот спасибо. — Где я ногу потерял? — Под Франкфуртом, ваше превосходительство. — Дай мне тебя обнять, братец. Смотритель почтительно позволил себя обнять и крикнул: — «Раздвинь!» Рогатка раздвинулась, тройка поскакала. Хорошее настроение овладело Суворовым. Впереди, до самых яс, никто не знает и никому нет дела до того, что генерал-майор Суворов женился на княжне Прозоровской. Поток поздравлений, сопровождаемых глуповатыми, на что-то намекающими улыбками, оборвался. Суворов убедил себя, что женить бы его вовсе не означает такого крутого перелома в его жизни, как ему это казалось в ночных размышлениях перед поездкой в Москву. Отец доволен тем, что он устроил судьбу наследника сына. Тесть доволен тем, что устроил дочь почти без приданого. Варвара Ивановна тоже должна быть довольна тем, что не осталось в старых девах. Сам Суворов доволен, потому что исполнил по желанию отца закон. Все обошлось как нельзя лучше. И то, что он теперь скачет из Москвы, вовсе не похоже на бегство с поля одержанной победы. Просто кончился отпуск. О том, что отпуск краткий, что генерал-майору Суворову недолго придется стешиться с молодой женой, знали и отец, и тесть, и новобрачная. Прощаясь с мужем, Варвара Ивановна, как положено, обливалась слезами. Теперь и в этом Суворов не сомневался. Слезы уж все высохли. Пелагея гадает молодой на червонного короля, как раньше гадала на бубнового. И выпадает дорога. Червонная шестерка. Вот он и скачет, червонный король, на тройке почтовых. И червонный туз на сердце червонной дамы — это значит, что венчанный супруг Варвары Ивановны получит чин или крест, чему она весьма обрадуется. Но в глазах у червонной дамы нет восьмерки той же масти, значит, ей не предстоит скорого свидания с червонным королем. Варвара Ивановна грустно вздохнет, да вдруг и скажет: «А погадай-ка мне на бубнового короля». «Что ты, матушка, в уме ли? Ведь ты замужем забыла?» И Варвара Ивановна рассмеется своим глубоким смехом. И на расстоянии тысячи верст бархатный смех жены нет-нет, да и прозвучит у Суворова в ушах, и сладко и больно царапнет сердце. Суворов торопился. От встречных он узнавал, что турки вот-вот запросят мира, осталось только их к этому поощрить. «Дать хорошего раза, да и край», — так выразился ямщик на последнем этапе. Этот словоохотливый старик чуть было не испортил Суворову настроение. Ямщик слыхал, что Румянцев повел всю армию на Шумлу, чтобы разом кончить войну. А то, слышь, Екатерина угрозила его сместить, да на его место посадить Гришу Потемкина. — Гони! — оборвал ямщика Суворов. Старик для видимости шевельнул вожжами, махнул кнутом и снова повернулся на козлах лицом к Суворову. — Чего гнать-то? Почитай, приехали. Не к милой едешь, а поди, жалко было, что кинул. — Кого? — Чего жалко? — сердито спросил Суворов. — Да расставаться жалко с ней. В такую-то пору. С кем с ней? Да с армией. Вдруг без тебя там все и порешат. Гони. Ничего, сынок, успеешь. Без нас, стариков, дело не обойдется. Суворов приказал ямщику, никуда не заворачивая, ехать прямо в главную квартиру. В штабе Румянцева не удивились, когда увидели, что Суворов, запорошенный пылью, вышел из воска и резво взбежал по лестнице дворца. Казаки подхватили скинутый генералом пыльник. Мальчишка-казачок с двумя сапожными щетками в руках пал на колени перед Суворовым, с невероятной быстротой привел ботфорты Суворова в блестящий вид и проворно заиграл щетками по паркету. Фельдмарш, в то время как старик Дневальный обмахивал мундир Суворова жестким веничком, приговаривая: «Со счастливым прибытием! Заждались вас, батюшка Александр Васильевич!» Перед Суворовым распахнулись двери. Румянцев прервал разговор с генералом Каменским. Генерал-фельдмаршал пошел навстречу Суворову с раскрытыми объятиями. Они обнялись и расцеловались. — Поздравляю! — сказал генерал-фельдмаршал. Суворов отпрянул. — С чем? — Румянцев улыбнулся. — С производством! Поздравляю вас с чином генерал-поручика! Суворов просветлел. — Благодарю, граф. — Спасибо, батюшка, заслужу вашу милость. — Садитесь, господа. — Вы прибыли, Александр Васильевич, как раз. Мы с Михаилом Федоровичем вас только что поминали. — Поздравляю. Протягивая руку Суворову, сказал Каменский. Суворов взглянул в глаза генералу и сразу понял, что Каменский только сейчас, когда Румянцев поздравил его с чином генерал-поручика, узнал об этом, и что Каменскому это было неприятно. Именно сейчас. Почему? Тотчас объяснился. — Благодарю, Михаил Федорович, — сказал Суворов, пожимая руку Каменскому. — Вот мы с вами и сравнялись. — Однако я годом старше, — сварливо отозвался Каменский, грузно опускаясь в кресло. Румянцев поморщился и, взвесив что-то в уме, заговорил. — Так вот что, Александр Васильевич, мы решили предпринять на Шумлу. Императрица нас торопит. Надо привести дело к благополучному концу. Атаманы мнутся, им еще невнятно, что они проиграли войну. Надо им втолковать. Михаил Федорович стоит, как вам известно, угрожая на Базарджик. Михаил Федорович прямо за минуту до вашего появления говорил, ну как в воду глядел. Если б Суворов был здесь, ему следовало бы отдать опять Гирсова. Не допускать переправы турок у Силистрии, тогда я буду спокоен за свое правое крыло. Тогда я буду спокоен за свое правое крыло. Хорошо, поспешил Суворов, перебивая фельдмаршала. Я согласен. Дальше. Румянцев, не обижаясь, что его перебили, продолжал. Весьма рад, что вы сразу согласились. Михаил Федорович сомневался. А я ничуть. Оба вы, генералы, опытные, привыкли действовать смело. Друг друга мы знаем все трое семилетней войны. И, лукаво улыбнувшись, фельдмаршал прибавил. — Да и чин теперь на вас один. Приступим. На столе лежала развернутая карта. До появления Суворова главнокомандующий с Каменским успели наметить в главных чертах наступательный план. Румянцев, указывая на карте селения и города и проводя карандашом по извилинам рек и дорог, говорил быстро. Каменский, склоняясь над картой, ревниво следил за тем, чтобы Румянцев ради Суворова не внес каких-либо изменений в то, о чем они уже договорились. Один раз даже осмелился и отвел руку Румянцева. — Чего вы удивился тот? — Нет-нет, все так, — поспешил извиниться Каменский. — Прошу прощения, Петр Александрович, продолжайте. Суворов сидел в развалистых креслах спокойно. Он откинулся на мягкую спинку и внимательно слушал быструю речь Румянцева. Карту плацдарма и дороги, ведущие к Шумле, стратегическому центру страны, Суворов изучил подробно. Только один раз Суворов остановил Румянцева, когда его карандаш перед Козлуджи вдруг свернул в сторону от прямой дороги. — Прямо, прямо! — Румянцев поднял голову. — Да ведь если прямо, тут, Александр Васильевич, узкая дорога. — Дефиле? — И опасное, — прибавил Каменский. — Дорога в густом лесу. Мочажина. — Поэтому и надо по ней идти. Туркам невдомек, что генерал Каменский идет по опасной дороге. Они будут думать вон где, о колесице, а генералам как снег на голову. Скорей, скорей, конница, марш-марш, пехота, ступай бегом, орудие с передков, картечь. — Позвольте, Александр Васильевич, мне самому знать, где и как идти. — заметил Каменский, угрюмо взглянув в глаза Суворову. — Точно, батюшка, так, ведь я не спорю. Суворов умолк. Ему надо было одно — убедиться, что главные линии наступления намечал не Румянцев, а Каменский. потому главнокомандующий не станет гневаться, если в походе генералы в чем-то разойдутся. Суворов, выслушав Румянцева, предложил, не выжидая поступков противника, самим его искать и разбить в поле. Для этого надо идти на Базаджик и Козлуджу. Если тут неприятеля не окажется, скрытно двинуться на Шумлу, прикрывая свои истинные намерения ложным движением к Варне. Шумлу штурмовать, — закончил свое предложение Суворов. — А будет штурм не удастся, идти к Селестрии, — прибавил Каменский. Румянцев, склоняясь к плану Суворова, внес все же некоторые изменения. Если Суворов и Каменский двинутся разом, то Каменский прикроется им при походе на Базаджик, демонстрации на Варну, а Суворов покажет вид, что угрожает Селистрии, и двинется параллельно с Каменским. Оба генерал-поручика согласились с Румянцевым. Он предоставил каждому из них действовать по своему соображению, отдав решающий голос Каменскому, как старшему по производству. Главнокомандующий, однако, не подчинил ему Суворова. Румянцев знал характеры обоих генералов. Неуклюжий и неповоротливый Каменский являлся как бы отрицанием ловкого, подвижного Суворова и в умении управлять людьми, пользуясь не только их достоинствами, но и недостатками. Румянцеву нельзя было отказать. Соревнование Суворова и Каменского могло только улучшить, а не испортить дело. Что предугадал Румянцев, то и случилось. Суворов проявил неожиданную медлительность. Каменский двинулся по своему маршруту, а Суворов сообщил ему, что дожидается полков, назначенных к нему для усиления. Каменский, не обнаружив досады, начал движение. Суворов, выждав время, изменил условленный маршрут, чтобы дольше сохранить свою независимость. Он не известил об этом Каменского и пошел к Базарджику с несвойственной ему медлительностью. Эта медлительность могла быть оправдана тем, что Суворову на избранном им пути пришлось идти более трудными дорогами. Связь между Суворовым и Каменским прервалась. Каменский, обеспокоенный этим, рапортовал Румянцеву, что Суворов находится неизвестно где, действует вполне самостоятельно и не слушается его предписаний. Румянцев лукаво ответил Каменскому, что он сам должен найти и Суворова, и способы заставить его повиноваться. Каменскому не стоило труда догадаться, где искать Суворова. Именно на том труднейшем участке пути, который до его приезда Каменский предполагал обойти сторонкой, на трудном и опасном дефиле от Юшинлы к Козлуджи. Каменский туда и устремился. И точно, у Юшинлы Каменский нашел Суворова и оказался позади него. Оставалось найти способ заставить Суворова повиноваться. Суворов не стал ждать, когда Каменский придумает такой способ, и, находясь в авангарде, без согласия с Каменским вступил с кавалерией в опасное дефиле, в уверенности, что стоящий позади Каменский не откажет в поддержке. Не доходя до Козлуджи, Суворов встретил сильный отряд турок, они поспешно отступали. Кавалерия вынеслась за бегущими из тесного лесного дефиле на открытую равнину и попала в засаду. На конницу Суворова кинулись турки, угрожая отрезать ей путь отступлением. Суворов, яростно преследуемый, поспешно отступил той же узкой и тесной дорогой, уверенный, что у Козлуджи находятся крупные силы противника, и очень обрадованный этим. В теснении дефиле турок остановила пехота, построенная в каре. Перед грозной щетиной штыков турки отхлынули назад. Суворов повел в атаку свои войска. Выйдя из дефиле, отбил несколько атак, пока не подошла артиллерия, задержанная трудной лесной дорогой. 3 часа подряд выставленные Суворовым батареи громили позиции турок. Они отвечали все слабее. Суворов послал в наступление развернутую по фронту кавалерию. Пехота двинулась за нею. Повторные атаки били в турецкий лагерь тараном. Подошла артиллерия. Суворов велел пушкам стрелять по центру турецкого лагеря и затем бросил в атаку кавалерию. В турецком лагере все пришло в полное расстройство. Бросив палатки, орудия, обоз, турки бежали. Суворов занял турецкий лагерь, захватив 29 орудий и 107 знамен. День был из ряда вон знойный, многие солдаты пали от солнечного удара. Суворов весь день провел на коне. В одной рубашке, с обнаженной головой, безоружной, с нагайкой в руке, он появлялся в разных местах боевого поля под неприятельским огнем, отдавал приказания, командовал, ободрял солдат веселыми шутками. Вся честь победы принадлежала Суворову, хотя несомненно и то, что Каменский поддержал его, подтянув на поле боя свои воинские части. Однако Каменский поспешил отправить Румянцеву донесение, в котором выдвигал себя на первое место и приписывал всю честь победы одному себе. Суворов разгневался и поймал себя на мысли, что раньше, до женитьбы, он не отнесся бы так ревниво, как теперь к коварному поступку товарища по службе. Некоторые командиры были на стороне Суворова, находя, что реляция Каменского неверно излагала события. А солдаты со свойственной им прямотой откровенно говорили, что Каменский украл у Суворова победу. Суворова снова трепала жестокая лихорадка. В пылу горячки он предложил Каменскому продолжать поход на Шумлу и перенести войну на Балканы. У Каменского явилось опасение, что Суворов двинется на Шумлу один и увлечет и его за собой. Каменский прибег к верному способу подчинить себе Суворова. Он созвал военный совет, на что имел право по старшинству. Совет высказался против предложения Суворова. Малярия замучила Суворова. Во время приступов он едва держался на ногах. Убедившись, что с Каменским не сговорится, Суворов сдал ему команду без разрешения и Румянцева уехал в Бухарест. 30 июля Суворову разрешили отпуск в Россию для лечения. Победою Козлуджи Суворов положил конец не только кампании, но и войне в целом. Турция исчерпала свои силы и согласилась на мир. 10 июля 1774 года в Кучук-Кайнарджи за Дунаем Румянцев подписал с Турцией мир, выгодный для России. Крымское ханство стало независимым от Турции и, естественно, подпадало под влияние могущественного северного соседа — России. Согласно мирному договору, Россия приобрела в Крыму Керчь и крепость Еникале на другом берегу Керченского пролива, то есть свободный выход из Азовского моря в Черное. Кроме того, турки отдали крепость Кинбурн в устье Днепровско-Бугского лимана, но более сильная крепость Очаков на берегу лимана осталась за турками. Русские торговые суда получили право свободного плавания по Черному морю через проливы Босфор и Дарданеллы. Наконец, турки обязались выплатить России 4,5 миллиона рублей. Суворов мог гордиться тем, что таким успешным окончанием войны правительство Екатерины обязано в большой мере ему. В кампанию 1770 года Румянцев с армией в 25 тысяч человек разбил при Ларге 80-тысячную турецкую армию, а при Кагуле одержал победу над противником в 10 раз сильнейшим. В Туртукае, Гирсове и Козлудже Суворов нанес противнику не менее чувствительные удары. Победа Суворова знаменательна еще и тем, что при Ларге и Кагуле фельдмаршал Румянцев обладал всей полнотой власти, а Суворову приходилось не только побеждать неприятеля, но еще завоевывать право на самостоятельность, побеждать косность, преодолевать козни завистников. Эти победы давались ему труднее, чем победы на полях сражений, и уносили много здоровья и сил. Смена. В августе 1775 года Суворов, находясь в армии, получил одно за другим два известия из Москвы. Первое — радостное, что у него родилась дочь, названная при крещении Натальей. Второе — печальное — умер в Рождествене его отец. Получив отпуск для принятия наследства, Суворов приехал в Москву, где находилась в то время императрица Екатерина. Она приняла его ласково и предложила Суворову командование Петербургской дивизии, что требовало от него переезда в Петербург. Пост, предложенный Суворову, был очень почетным. После командира гвардейской дивизии командир петербургской дивизии является в военном окружении царицы самым приближенным к ней лицом. Но Суворов отказался принять предложенный ему пост, объяснив, что ему нужен, по крайней мере, год, чтобы привести в порядок дела наследства. Екатерина не настаивала на своем предложении и согласилась дать Суворову просимый отпуск. Отказ Суворова удивил и рассердил Варвару Ивановну и послужил причиной их первой и очень серьезной ссоры. Она, не обинуясь, назвала отказ от почетного назначения непроходимой тупостью. «Вам угодно, — быстро говорила она, — всю жизнь быть в роли поддужного у разных рысаков вроде Румянцева или Репнина? Вы хотите, чтобы я в Москве закисла, сделалась тетехой вроде вашей птичницы Прасковьи Тимофеевны? Кстати, сказать, ваши попугаи-неразлучники сдохли. Чего-то не то съели, а, может быть, Пелагеем нарочно чего подсыпала? Нет, сударь, довольно мне вас встречать и провожать, а между тем всем насмех слыть соломенной вдовою». Если говорить кавалерийским языком, Варвара Ивановна закинулась и понесла, торопясь разом выпалить то, что накипело в сердце. Онемев от изумления, Суворов слушал жену. И в самом деле, ведь не прошло еще 2 лет со дня их свадьбы, а жена его 3 раза провожала и 3 раза встречала. И за эти неполные 3 года Варвара Ивановна стала совсем другой. Суворов хладнокровно выдержал первый налет семейного противника, подобно тому, как войска его выдерживали бешеные налеты турецких спагов, конницы султана. Он спокойно начал представлять свои резоны. «Отец умер. Дай ему Бог царствие небесное», — вставила Варвара Ивановна с явной издевкой. «Но ты ж теперь сам отец», — добавила она быстро, так что нельзя было сказать «не перебивай». «Что ж мне, бросить наследство, запустить хозяйство или профинтить, пустить на ветер?» «Ты теперь стал богаче, чем сам считаешь», — загадочно ответила жена. Суворов развел в недоумении руками. Посмотрел вокруг, оглядывая множество ненужных ему вещей. Их в день свадьбы было уже много, а за время отлучек мужа Варвара Ивановна еще кое-что прикупила. Вот, например, год тому назад не было той великолепной горки с зеркальными стеклами кругом. В горке меж фарфора и серебра Суворов увидел и кубок Венеры Флорентийской, и другие свадебные подарки. Среди них сидела и кукла, подарок старухе Алсуфьевой. Она, деревянно вытянув из-под белых панталончиков ноги в розовых чулках и красных полусапожках, смотрела прямо перед собою широко открытыми глазами. А к правой ее руке привязана узкой ленточкой, извлеченная из футляра, родовая прозоровская плетка. Рукоятка ее, оправленная в золотые самоцветы, явно показывала, что нагайка неприменима ни при верховой езде, ни для чего иного, а только чтобы учить. «Символ», — вспомнил он брошенное Прасковьей Тимофеевной словечко, когда они к ней последней приехали с визитом. Кукла напомнила ему о Наташе. Вот неотразимый довод, чтобы покорить мать. «А ты бы поехала со мною в Петербург?» «Не думала бы ни минуты, загораясь надеждой», — живо отзвалась жена. — Да как же зимой в морозы маленькую вести? — А, маленькую! — жестко, почти злобно проговорила жена. — А обо мне ты не подумал? Суворов умолк. Он почувствовал, что терпит поражение в серьезной схватке с сильным противником, и кинулся за советом и помощью к Прасковье Тимофеевне. После женитьбы он виделся с нею всякий раз, когда приезжал в Москву, но лишь теперь разглядел, что Головина за короткое время сильно сдала. Перед ним была дряхлеющая старуха. «Жаловаться приехал. Вот то-то, — говорила старая птичница, усадив гостя после приветствий, объятий и поцелуев в кресло. — Без матери рос. А покойный Василий Иванович... Не тем, будь помянут, мало тобою занимался. Не мудрено, что нашу сестру не понимаешь. Мне некогда было заниматься женщинами. Головина рассмеялась, лицо ее помолодело. Ну вот теперь, милый, и займешься. Одно поймешь, и всех поймешь. А попугаи сдохли, Не кстати брякнул Суворов. Птичница махнул рукой. «Я-то, старая дура, подарила неразлучников, а он, наш милый, прямо чуть не из-под венца убежал в армию. У меня был краткий отпуск, и так просрочил целый месяц. Еще бы не просрочить! А куклу видел?» «Это вы придумали, Прасковья Тимофеевна?» «А нет, сама она. Я даже пеняла ей, и с тех пор между нами ровно кошка пробежала. Показаться ей на глаза не смею, а по Наташеньке скучаю. Дочка, вся в тебя». «Как будто так». «Не как будто так», — рассердилась Прасковья Тимофеевна. «А вылитая ты, перо в перо, да, не пришлось Василию Ивановичу внучку понянчить». Суворов молчал. «Эх, Саша, сердце у тебя нежное, так ты на нем солдатской лямкой мозоли натер». «Она меня не любит», — неожиданно для самого себя воскликнул Суворов. Поездка Суворова по имениям отца откладывалась со дня на день. Не то чтобы он откладывал ее нарочно, но и не торопился. Да и хлопоты по утверждению за ним наследства отца задерживали. Дело само по себе простое и ясное, из-за канцелярской волокиты обращалось в сложное и запутанное. Приходилось ходить по нескольку раз в одно и то же место, доказывать очевидное и несомненное. У Суворова не было искусства в подобного рода делах. Того, чем владел Василий Иванович, в совершенстве не хватало сменившему его сыну. Суворов мог бы ускорить дело незначительными подачками мелкой канцелярской сошки. Но это было ему противно. Он мог бы обратиться к помощи влиятельных друзей покойного отца или пустить в ход свои новые связи, приобретенные женитьбы на княжне Прозоровской. Но этого-то он и избегал больше всего. Пойти и поклониться тестью сначала мешала Суворову застенчивая гордость. А старик Прозоровский, сбыв с рук дочь и подарив зятю нагайку, уехал осенью в Подмосковную и предался любимому занятию — псовой охоте. Скакать по полям на коне старик уже не мог. Охота по бедности у него была плохая, он все же ездил в поле на бегунках, кричал, увидя зайца, и приказывал кучеру гнать дрожки по кочкам, заходя в охотничьем азарте. На замерзших кочках вспаханного пара ему и выбила душу. Однажды старого князя привезли с охоты домой без памяти. Теперь он лежал в усадьбе, разбитый параличом, и медленно поправлялся. Варвара Ивановна отнеслась к несчастью отца безучастно. Она вся погрузилась в заботы о маленькой. После разговора с Головиной Суворов старался открыто выражать свою нежность к ребенку. Сидя за бумагами, счетами и планами, он часто забывал про свои дела, прислушиваясь к тому, что делалось в спальне. Варвара Ивановна возилась с дочерью, все время с ней разговаривая. А в горке со свадебными подарками сидела кукла с исступленно глупым ясным взглядом неподвижных глаз и с родовой Прозоровской плеткой в руке. Суворов с циркулем в руке прислушивается, затем начинает прикидывать по плану своего имения в Костюше, в Владимирском наместничестве. Нельзя ли там уничтожить через полосицу, выкупив у соседа землю, клином вошедшую в Суворовские пашни? Надо бы съездить туда, посмотреть своими глазами, какие там угодья. Зеленые барашки на плане означают лес или луга с кустами. Синие черточки — болота, а может, это заболоченный луг, и можно его осушить? Разлад. В молодости Суворов немало помогал Василию Ивановичу в его деревенских делах. Да и сам рос в деревне, так что сельское хозяйство не являлось для него невидалью. Имения, полученные ему наследство, считались благоустроенными. Кроме имений, Суворов получил от отца порядочную сумму денег, да и сам за 25 лет военной службы успел немало сберечь. Скромность житейских привычек суворовской семьи вначале объяснялась бедностью, а там превратилась в привычку и укрепилась заботой и тревогой за будущее семьи и рода. Александр Васильевич далеко превзошел отца спартанской суровостью привычек. За 25 лет военной службы Александр Васильевич не получил от отца и сотни рублей, все-таки успел сберечь примерно столько же денег, сколько скопил за всю жизнь отец. Сложив свои деньги и деньги отца, да прибавив 5000 приданого, Александр Васильевич мог распорядиться довольно крупной суммой. Но как распорядиться? Какое дать ей применение? И Суворов снова обратился мыслями к жене. Дверь в спальную плотно затворена. Наташа, утомленная разговорами с матью, наверное, спит. А мать, может быть, убаюкав дочь, она тихо плачет и говорит себе, что, выйдя замуж за старика, сгубила молодость. Пойти к ней, поговорить или позвать ее и спросить совета. Вот, Варя, мы располагаем такими деньгами, тут и приданое твое, как нам поступить? Хорошо, если она ответит, я же говорила, надо переезжать в Петербург, еще не поздно. Да ведь на эти деньги дворец в Петербурге не построишь и не купишь. Попроси у царицы, мало ли там пустует дворцов. Можно и так поступить с женой. Позвать и сказать, вот твое приданое, к нему я прибавил еще 5000, делай с деньгами, что знаешь, они все твои. Она, наверное, надменно ответит, мне твоих денег не надо, или эти деньги не мои, а Наташи. От отца генерал-майор Суворов получил в наследство около 3000 душ крестьян. Устроив дела наследства, выделив замужним сестрам их доли, Суворов объездил все поместья, кроме далеких от Москвы, новгородских. Уничтожил там, где еще были ее остатки, барщину, заменив ее ермо-оброком. Прогнал вороватых управителей и старост, притеснявших и разорявших крестьян. В начале крестьянской войны Екатерина вызвала Потемкина из действующей против турок армии и поручила ему общее руководство борьбой против Пугачева. В следующем, 1774 году, Потемкин был назначен вице-президентом военной коллегии. В 1776 году Потемкин получил назначение генерал-губернатором, а затем наместником губернии Астраханской, Азовской и Новороссийской. Перед ним были поставлены две задачи — усмирить казачью вольницу и степных кочевников и обеспечить безопасность всей южной границы от покушений со стороны Турции, для чего в первую очередь необходимо было прочно закрепить за Россией и Крым. В ноябре 1776 года Суворов получил командировку к полкам Московской дивизии, входившим в корпус Прозоровского, свойственника Александра Васильевича по жене. Предстояла новая разлука с семьей. Суворов предложил Варваре Ивановне ехать с ним в Крым. Она удивилась. «Ведь там ждут войны. Странное дело. Боялся ребенка простудить по дороге из Москвы в Петербург, а теперь хочет везти под пули». Он сказал, что ему не хочется расставаться с семьей. Войны в близкое время не будет. А крымская лихорадка? Мы поселимся там, где ее нет. Варвара Ивановна не сдавалась. Решили на том, что они с Наташей поедут под Полтаву, где у Прозоровских находилось родовое имение, и поселиться в Опошне. Там будет хорошо для Наташи. Ей нужно солнце, тепло, приволье. От Крыма до Опошни вчетверо ближе, чем до Москвы. И отцу будет легче, получив отпуск, повидаться с дочкой. В Крыму Суворову из-за болезни генерал-аншефа Прозоровского пришлось принять в командование весь корпус. Турецкий флот не появлялся у крымских берегов. Крымские татары держались спокойно. Поведение крымского хана Шагин-Гирея также пока не внушало опасений. Суворов томился бездействием. Малярия в жарком климате вернулась и снова его мучила. Только летом 1777 года Суворов вырвался на побывку и приехал в Опошню. Варвара Ивановна встретила его холодно. Наташа не узнала отца. Отчужденный супругов стал увеличиваться из года в год. Александр Васильевич неоднократно пытался примириться с женою, иногда ему это удавалось, но ненадолго. В апреле 1784 года у Суворовых родился сын, названный по желанию матери Аркадием. Вскоре после этого между супругами вновь наступил разлад. Примирить их было некому. Прасковья Тимофеевна умерла, разрыв стал неизбежен. Они разошлись, поделив детей. Аркадий достался матери, Наташа — отцу. Он отдал ее на воспитание в Смольный институт, а сам отправился в деревню, к тестю, где тот влачил жалкие дни в ожидании второго удара, и заставил его принять обратно приданное Варвары Ивановны. Возвратил он старику его свадебный подарок — Прозоровскую родовую.